Наши дни. Франция. «Вот это да!» — растерянно произнес Эсме. «Куда же они все подевались? Ближе к вечеру у них самая тусня». Около дворца Крюссоли, дома знаменитого Шарля Деона, было совершенно пусто. Ни единой души. «Может, попозже начнется?» — предположила Алена. «Еще не собрались?» «Да ты что? Они ж тут чуть ли не сутками сидели. На ночь, конечно, разъезжались по отелям, а с утра пораньше снова сюда». «О, тогда я их видела», — вспомнила Алена. «Утром мы возвращались из бассейна, проезжали мимо, и тут толпишка была. Я подумала, просто туристы, а это вон кто». «Кажется, я понял. Видишь машину?» — таинственно сказала Эсме, озираясь. Чуть поодаль, возле торца дворца, стоял полицейский автомобиль. Их разогнали. «А как насчет демократических свобод в Евросоюзе?» — съехидничала Алена. «Да им плевать на свободы», — вздохнула Эсме. «Кому им?» «По-моему, трансвеститы как раз свободны до тошноты», — удивилась писательница Дмитриева. «Трансвестит — это да. Но в окружную жандармерию перевели из Парижа двух парней. Назвать их просто натуралами — все равно, что назвать орла цыпленком. Оба крутые, безумные, воинствующие натуралы. Всем меньшинствам мигом хвосты прищемили. А тебе-то что? Ты вроде никаким меньшинствам не принадлежишь». Остро глянула Алена, с трудом удержавшись, чтобы не добавить. «Вот разве что к когорте любителей взрослых дам. Но таких на самом деле довольно много. Ну, ты знаешь, каждый современный парень немного бисексуален», — лихо ответила Эсме. «А ты что-то имеешь против би?» «Мужик убил бисексуала? Да мужиков еще немало», — вспомнила Алена. Давний-предавний экспромт своего бывшего мужа Михаила Ярушкина и хихикнула. Но не стала тратить время на перевод и просто ответила. «Имею. Все». «Да я наврал», — смущенно сказал Эсме. «Честное слово, я очень-очень натуральный. Снаружи и внутри. У меня даже волосы сами вьются, хотя в это никто не верит». Парень потянул себя за кудрявую темно-каштановую прядь. «У меня тоже». Засмеялась Алена, тоже потянув себя за прядку, которая распрямилась и снова свернулась пружинкой. «Однако где же нам искать лысую особу?» Эсме только вздохнул. «Не знаю, мол». Вообще, одна надежда еще оставалась. Алена не могла забыть, что лысая откуда-то знала про ее синяк. Неужели в самом деле была в бассейне в то время, когда там оказалась Алена в компании детуров? А что, если проехать туда и спросить у дамы на ресепсьон, вдруг та что-нибудь знает о лысой? Как ты думаешь, Эсме, бассейн еще открыт? — А у тебя купальник с собой? — заботливо поинтересовался парень. — Да я не собираюсь купаться. Мне нужно кое-что узнать. Жаль. Протянул он разочарованно. «Я бы не прочь взглянуть на тебя в купальнике. А лучше даже без купальника». Его настойчивое нахальство уже смешило, а не злило Алену. «Ладно, пусть порезвится мальчишка. Главное, чтобы руки не распускал. Конечно, она отобьется от него, но неохота превращать в вульгарную драку забавное и приятное приключение». Однако точно так же неохота уступать домогательствам случайного знакомого. Нет, Алене приходилось предаваться мгновенно нахлынувшей спонтанной, так сказать, страсти, но объект должен быть вовсе уж сногсшибательным. Эсме на данную категорию не тянет. Просто смешной мальчишка, вот и все. Таких желающих в жизни нашей героини было перебыло. Все ушли да ни с чем. Дай бог, еще будет-перебудет. Это внушает некоторую бодрость, это веселит и повышает тонус, но не более чем. «А вряд ли получится», — сказала Алена дружелюбно. «Все, поехали в бассейн». «А ты купальник носишь закрытый или открытый?» — не унимался Эсме в те минуты, в течение которых они добирались до бассейна. «Тонер — маленький город, даром что некогда был центром средневекового графства Тонер, находившегося в вассальной зависимости от герцогства Бургундия. Теперь он просто городок на Бургундском канале в департаменте Йонна». «Закрытой», — буркнула Алена, размышляя, что и Бургундский канал, и практически все реки Франции почему-то зеленые, как будто покрашены изнутри. «Неужели это из-за подводных растений? Или просто свойства здешней воды?» «Ну и зря», — воскликнула Эсме. «Бассейн тоже оказался закрыт, почти как купальник. А, в общем-то, об этом можно было догадаться по отсутствию народа вокруг, но Алена не поленилась выйти из машины перед шлагбаумом, пройти метров 50 до двери и позвонить. Тишина. Она прижала нос к стеклянной двери, высматривая, не покажется ли какой-нибудь охранник. Почему-то к французам слово «сторож» невозможно применить. Хотя что сторож, что охранник — одна сатана. Ну вот как-то так. Ни сторожа, ни охранника, впрочем, дождаться не удалось. Алене был виден только уютный холл, столик дежурный, многочисленные большие и маленькие фотографии на стенах, шкаф с забытыми вещами. Однажды Марина забыла в раздевалке часы и страшно волновалась, что они пропали бесследно. Все же у нее был лонжин, не так себе. Но часики спокойно нашлись на другой день в одном из ящиков этого шкафа. «Никого», — констатировал Эсме, который переминался с ноги на ногу рядом, жадно и откровенно разглядывая Алену. «А ты что узнать-то хотела? Скажи, может, я отвечу? Я ведь тут купался с детства. Когда-то жил у тетки, ездил в Тонер в школу и в спортивные секции, в том числе и в бассейн. Где-то есть и мой портрет. Там висят групповые фотографии всех, кто здесь занимался в секциях. У нас был тренер страшно жестокий, грубый. Ему бы боцманом служить, а не детей учить плавать. Его жена на ресепсион сидела. Мы ее тоже терпеть не могли. Настоящая мымра. Вечно на детей орала. Тренер потом уехал, на другой женился. Впрочем, возможно, просто вот так уехал. Говорили, на какой-то торговый корабль завербовался. Потом вроде бы в семью вернулся. Эсме нахмурился, затем сказал задумчиво. А может, и нет. Я точно не знаю, но это не важно. Главное, что та мымра до сих пор работает. Правда, на нее пару раз серьезно нажаловались, так стало будто патока. Мне тетя говорила, ну, если честно, я из-за этой парочки плавание просто возненавидел. А давно ты тут занимался? 15 лет назад. Мне тогда 10 было. И что? С тех пор не научился плавать? Честно? Спросила Эсме, понизив голос и воровато оглядываясь. Давай. Нет. Плаваю только, если знаю, что могу достать дно ногой. «Открою тебе страшную тайну», — перешла на заговорщицкий шепот Алена. «Я плаваю совершенно так же». Они стояли очень близко, и, когда Эсме шагнул вперед, ей совершенно некуда оказалось деться, потому что спиной Алена уперлась в стеклянную дверь. «Сам не знаю, почему», — пробормотал Эсме, глядя на ее губы. «Мне почему-то кажется, что мы с тобой во многом похожи. Например, не только плавать не умеем, но и сейчас тебе хочется того же, чего и мне». Алена сняла очки и посмотрела в его темные глаза. Взгляд парня словно бы расплывался. Кажется, он чуть косил, но это его не портило, скорее наоборот. Эсме медленно зажмурился, приоткрывая губы и придвигаясь. «Я понимаю, — холодно заговорила Алена, — что мой синяк производит жуткое впечатление. Но ты мог бы мне этого не демонстрировать, закрывая глаза. Эсме распахнул ресницы с видом лунатика, пробудившегося от оцепенения. Какой синяк, а? Я его не замечал. Как ты могла подумать? Да так, сказала наша коварная героиня, выскальзывая из-под его руки с обиженным видом и снова надевая очки. Отвези меня в Мулян. «Да что ты в бассейне-то хотела?» Виновата и печально проскулила Сме, влача следом. Собиралась спросить у дежурной, не была ли сегодня утром в бассейне лысая дама со своим бритоголовым приятелем, сказала Алена. «Понимаешь, она откуда-то знала, что у меня на лице синяк, хотя без очков меня ей негде было видеть. Без очков сегодня я была только в бассейне. Ты понял?» Очки сняла в раздевалке, а потом после купания снова там же и надела. «Надеюсь, ты меня не подозреваешь, что я тебя там видел и ей доложил?» — обиженно пробурчала Сме. «Была такая мысль», — усмехнулась Алена, — «но ты спросил, какой у меня купальник, открытый или закрытый. Значит, видеть ты меня не мог? И вообще предположить такое, надо манией преследования страдать». «Парочки в бассейне совершенно точно не было», — сказал Эсме. «Лысые уехали из отеля в 10, причем сразу повернули на другую дорогу. И я слышал, как они в холле говорили, мол, вряд ли в Троншуа попадут раньше полудня, ведь еще обязательно надо заехать в Талле». «В Талле?» — переспросила Алена. «А зачем им опять в Талле? Они там были 2 дня назад, правда... Не посмотрели выставочную комнату и башню Лиги. Может быть, хотели зайти туда сегодня? Хотя, что я говорю? Шато сегодня закрыто из-за неприятностей, которые там произошли. Впрочем, лысые могли ничего о них не знать. Она не отдавала себе отчета в том, что думает вслух, и поняла это лишь когда услышала вопрос Эсме. Ты про ограбление и загадочную смерть в Талле? Они знали. У нас в холле с утра был включен телевизор, а трансвеститы рассчитывались с тетей как раз, когда шли 10-часовые известия. Алена и Детуры прибыли в бассейн примерно в это время. Значит, одновременно с Лысой точно не могли там оказаться. Я это отлично запомнил, потому что после их ухода у нас из вазы с шоколадками пропала чуть ли не половина, болтала Сме. У Лысой просто патологическая страсть к шоколадкам. Причем в магазине она их не покупала. Зато все время таскала наши фирменные. Тетя даже порадовалась, что нахалка уехала. И именно благодаря шоколадкам я и узнала, что она останавливалась в вашем отеле. Заметила Алена рассеянно, потому что мысли ее сейчас были о другом, совсем о другом. Интересно. Называется... Смелая догадка, слушай. А у вас есть такой порядок представлять какие-то документы, когда человек поселяется в отель? Спросила она, понимая, как глупо звучит такой вопрос, но что делать? Если Алена ни разу не поселялась в отель во Франции, всегда жила у Детуров. А у вас в России? Хитро спросила Эсме. А ты откуда знаешь, что я из России? Изумилась наша героиня, впрочем, не вполне искренне изумилась, поскольку была уверена, что Эсме даст весьма тривиальный и чрезвычайно льстящий ее самолюбие ответ. «А мне сказал муж твоей подруги», — ответил противный мальчишка. «Я видел вас в Нуаэре на днях. Вы приезжали на сельскую ярмарку. Ты и твоя подруга стояли перед дверью мэрии, читали объявления и хохотали, мол, что за название? Добровольное общество любителей истории. Неужели бывает принудительное? Я спросил сопровождавшего вас господина, кто вон та красивая дама. Он сначала решил, что я говорю о его жене, и насторожился, но я повторил вопрос, уточнив, кто вон та красивая кудрявая дама. И тогда мсье ответил, что ты русская, подруга его жены и гостишь у них в Муляне. Морис мне ничего не рассказал, — удивилась Алена. «Ну, я его попросил», — смутился Эсме. «Я был в тот момент в фартуке и мыл мостовую около отеля, поэтому не хотел, чтобы ты думала, будто тобой интересуется какой-то уборщик. Потом я дважды приезжал на велосипеде в Мулян, но мне не удалось тебя встретить. Я мотался по улицам, как дурак, мне не везло, и вот сегодня...» Это было трогательно. Алена даже улыбнулась своему странному поклоннику. «А зачем тебе документы трансвеститов?» — спросил Эсме, расплываясь в ответной блаженной улыбке. «Ну, разве не понятно? Я хотела спросить, как фамилия лысой дамы? И потом, у нас в России в отелях обычно снимают ксерокс с первой страницы паспорта, где помещена фотография. Понимаешь, я подумала...» «Ты подумала, что у нас сохранилась ксерокопия?» «К сожалению, нет. Но я помню, что она записалась под именем Виктори Джейби. Судя по имени, англичанка, хотя по-французски говорит совершенно без акцента. Наверное, долго жила во Франции». «Англичанка?» — упавшим голосом спросила Алена. «Ну, ладно, пожалуй, я все же ошиблась». «То есть тебе больше не нужно ее фото?» — уточнил Эсме, берясь за ключ в замке зажигания. «Так ведь его все равно нет. Ну и что? Зато я отлично рисую. Я учусь в школе искусств Лувра, между прочим».